Ио отчаянно искал взглядом место, где можно было укрыться. Судя по гулу, к ним опять приближались военные хаммеры. Наверное, еще одно подразделение Огдена. Агент сунул пистолет в кобуру и бросился к солдату, которого застрелил возле центра управления. Выхватив из его мертвых рук автомат М4, он пошарил в сумке и отыскал две запасные обоймы. Чертов биозащитный костюм практически не давал ему двигаться. В лесу в таком одеянии не побегаешь. Он в считанные минуты станет легкой добычей. Дью расстегнул молнию и начал судорожно снимать костюм. Но в этот момент его позвал Перри. «Они уже близко!» Дью обернулся. По спине у него опять пробежал холодок. Он насчитал на дороге 5 хаммеров. Времени уже почти совсем не осталось. Филлипс еще раз оглянулся в поисках укрытия. Заметив покореженный холодильник, он спрятался за ним. Затем направил автомат на первую машину. «Постой! Дью!» — крикнул Перри. «Не стреляй! Я не слышу привычного бормотания!» Агент посмотрел на него, потом на приближающиеся хаммеры. «Ладно, но все равно уже поздно!» Головной автомобиль остановился. Следом затормозили еще 2 машины, потом 2 замыкающих хаммера. Из хаммеров на снег высыпали солдаты с автоматами. Их чернокожий командир, судя по знакам отличия, сержант-майор, выглядел почти таким же огромным и несокрушимым, как Перри Доуси. Его голова была перебинтована. В области левого виска проступила кровь. Дью заметил, что некоторые солдаты тоже были ранены и носили повязки. Командир прибывшего подразделения бросил взгляд на Перри, затем направился к агенту. Филлипс выбрался из-за искореженного холодильника. Биозащитный костюм он так и не снял, успев лишь расстегнуть молнию до пояса и освободить руки. Сержант-майор почти строевым шагом подошел к нему и отдал честь. Это было так официально, что Перри чуть не прыснул от смеха. Дью ответил, но только потому, что вдоволь насмотрелся таких исправных служак и знал. Этот парень готов держать согнутую в локте руку хоть целый день. Сержант-майор принял положение вольно. — Это вы, агент Дью Филлипс? — Верно, — ответил Дью, слегка вздрогнув от громкого голоса. — Сержант-майор Деван Нильсон, сэр, батальон внутреннего реагирования рота Виски. Могучая шея, широкие плечи, проступающая седина на волосах, большие глаза, в которых Дью четко различил радужные оболочки. Взгляд выражал гнев или, скорее, шок, но это, видимо, было нормальным выражением для Девона. Его нижняя губа казалась слишком большой и несколько выпячивалась вперед. «Рота Виски, говорите?» — переспросил Дью. «А я могу связаться с капитаном Лоджем? Он ведь ваш командир, не так ли?» «Был командиром, сэр. Капитан Лодж погиб». «Что произошло?» «Сэр, в зону нашего охранения на территории аэропорта пробралось отделение роты Икс, которое тут же открыло огонь с применением гранатомета. Вступив с ними в бой, мы попытались отыскать полковника Огдена, но подответственная ему часть лагеря была пуста, и его люди не отвечали на наши запросы. Мы позвонили заместителю директора ЦРУ Лангуорту. Он приказал немедленно найти вас». «Не слишком обнадеживающие новости, Нильсон», — нахмурился Дью. «Каковы потери?» 32 погибших, сэр», — отчеканил Нильсон. «Отделение роты Икс застало нас полностью врасплох, и они действовали очень эффективно. Еще 25 раненых тоже выбыли из строя. Сейчас в роте 63 боеспособных солдата. Ждем ваших указаний, сэр». «Хватит называть меня сэр», — отмахнулся Дью. «Я ведь не военный. Сержант-майор, вам приходилось участвовать в боевых действиях?» «Так точно. Операция в Сомали, Югославии, Афганистане и Ираке», — доложил Нильсон. «Я крошил головы и убивал на трех континентах. Если придется иметь дело с кем-нибудь из роты Икс, то я добавлю в свой послужной список и четвертый — Северную Америку. Если бы в такой ситуации можно было расслабиться, то Дью так и сделал бы. Девон Нильсон был сейчас просто подарком судьбы. Его солдаты пойдут за ним куда угодно. «Сержант-майор, что-то подсказывает мне, что у вас есть прозвище, правильно?» «Бывает. Меня зовут Гвоздем». «Итак, Гвоздь, вы официально назначены командиром роты Виски. Рискну предположить, что вы уже изучили все варианты нашей транспортировки. У нас в распоряжении 3 скопы, включая и тот конвертоплан, который предназначен для вас», — сказал Гвоздь. «Они смогут забрать на борт весь личный состав, все 65 человек, включая вас двоих». «Тогда на погрузку», — скомандовал Дью. «Направляемся в Детройт». 11:55. Правило 5 секунд. Алан Рорк остановил Хаммер прямо посередине автострады номер 75. Сзади почти сразу же раздались раздраженные гудки. Не обращая на них внимания, он запихнул в рот остатки Биг-Мака. Все складывалось как нельзя лучше. Алан хотел запить еду Кока-Колой, но услышал в банке лишь характерный гулкий звук. Питер передал свою банку с колой. Алан улыбкой поблагодарил его и отпил пару глотков. Жидкость помогла успешно разделаться с остатками пищи. Гудки на шоссе продолжались. Алан проглотил и медленно выдохнул. «Ненормальный», — усмехнулся Питер. «Не надо глотать такими большими кусками, я серьезно». — Верно, — ответил напарник. — Просто немного отвлекся. Ты готов? Питер кивнул. — Тот парень мне уже порядком надоел. Может, стоит проучить его? — Челси бы это понравилось, — сказал Алан. — Но у нас нет времени. Я просто поговорю с ним. Он осторожно открыл дверцу и вышел в туманную пелену холодного зимнего дня. Автомобили на второй полосе проезжали в дюймах от него, поднимая в воздух брызги грязи. Водители отчаянно сигналили. Тот парень тоже сигналил. Алан нагнулся и достал свой автомат М4. Увидев несколько упавших на сиденье кусочков жареной картошки, он сунул их в рот. Картошка оказалась все еще теплой. Правило 5 секунд не нарушено. Прожевав, он направился к заднему бамперу Хаммера. Сзади стоял и отчаянно сигналил какой-то внедорожник. И что же там за умник сидит за рулем? Какой-то тип, который строит из себя крутого парня. Водитель увидел Алана с оружием в руках и тут же прекратил сигналить. Тот направил на него свой М4 и нажал на спуск. На ветровом стекле внедорожника образовалось множество дырочек, а само стекло покрылось изнутри брызгами крови. Послышался визг шин. Из проезжающих машин увидели человека с автоматом и попытались свернуть в сторону, хотя забыли, что они на эстакаде, и поворачивать было некуда. Автомобили стали биться и врезаться друг в друга. Раздался скрежет металла, звуки бьющегося стекла. Повернувшись, Алан увидел, что Питер наклонился через ограждение эстакады с гранатометом на плече. Через секунду из гранатомета вырвался конус пламени, а еще мгновение спустя снаряд поразил серый Крайслер. Автомобиль моментально превратился в огненный шар, мчащийся со скоростью 65 миль в час. Питер бросил гранатомет, прицелился из своего М4 и принялся стрелять по разъезжающимся в панике машинам. Алан знал, что нужно поддержать приятеля, но сначала он должен был позаботиться обо всех тех, кто внезапно застрял здесь в своих автомобилях. За какие-нибудь 10 секунд на эстакаде образовалась непроходимая пробка. Алан целился и нажимал на спуск, переходил к следующей цели и так далее. Полдень. Понеслось. Мюррей Лангуорт уже терпеть не мог оперативный штаб. Он давно понял, что с него достаточно. Он сыт по горло. Возможно, Ванесса Колберн права. Наверное, настало время для нового поколения. Пусть страной управляют те, кто помоложе, а Мюррею Лангуорту пора отправляться на покой. Да, они сбили спутник, черт побери, они победили. Все должно закончиться. Но сейчас, как назло, от дурных вестей просто некуда деться. Его охватило чувство безысходности. Странно, но, несмотря на все усилия, враг до сих пор не побежден. Он подбирается все ближе. Это уже не подавленность, а полное истощение, когда не остается никаких сил к дальнейшей борьбе. 33 солдата погибли в аэропорту Гейларда. Пока 33, потому что некоторые из раненых не выживут. Огден ушел в самоволку, пропал без вести, на что явно не рассчитывали его подчиненные. А теперь еще и Детройт. В оперативном штабе собрался привычный состав. Члены Объединенного комитета начальников штабов, министр обороны, Том Маскил, Ванесса. Скоро должен был появиться и сам президент Гутьеррес. На плоском экране сменилось изображение. Появилась запись видеосъемки с вертолета одной из местных новостных компаний. В левом нижнем углу загорелся логотип детройтского телевидения, а правее надпись «Эстакада на шоссе номер 75». На участке огромного шестиполосного шоссе возникла невообразимая пробка. Там скопились сотни автомобилей. Многие врезались друг в друга, некоторые перевернулись из-за высокой скорости. Ситуация на самой эстакаде выглядела почти так же, как и на шоссе. Застывшие на месте автомобили, дым, огонь и лежащие повсюду, торчащие из машин, тела. Оживление наблюдалось лишь возле большой машины защитного цвета — «Хаммер». Даже с такого ракурса Мюррей смог различить двух солдат в военной форме. Каждое их движение сопровождалось небольшими вспышками и клубами дыма из автоматического оружия. Из громкоговорителей внезапно донесся встревоженный голос репортера. «Мы не знаем, кто эти люди и сколько пострадавших. Отсюда мы можем видеть множество тел. Их машина без знаков принадлежности к определенному воинскому подразделению». В воздух были уже подняты необходимые силы. Первыми должны прибыть штурмовики А-10 из Селфриджа, затем вертолеты «Апач». Мюррей даже смог выбить для этой цели 4 истребителя-бомбардировщика F-15 «Страйк Игл». Однако в душе молился о том, чтобы в Детройте обошлось без бомбардировок. «Мюррей!» — позвал его Том Маскил. Лангуорт оторвал взгляд от экрана. У Тома в руке снова был телефон. «На второй линии Дью Филлипс. Он говорит, что это срочно!» Мюррей торопливо кивнул, схватил ближайший аппарат и включил вторую линию. «Привет, Дью!» — сказал он. «Ты в порядке?» «Пока да. Перри тоже. Нас атаковал целый отряд солдат Огдена. Они пытались нас прикончить. Баум и Милнер убиты. Доуси выяснил местоположение новых врат. Где-то в районе Детройта. Откроются ровно в 1:15. «В Детройте уже вовсю стреляют», — сказал Мюррей. «В том числе ракетами. Похоже, здесь тоже орудуют солдаты Огдена. Сам он куда-то самовольно исчез. То ли убит, то ли скрывается где-то. И оттуда командует». «Мы в курсе», — сказал Дью. «У меня все». «Где ты сейчас находишься?» «Вместе с ротой Виски», — сообщил Дью. «На 3 скопах летим в Детройт. Будем на месте через 30 минут. Потом Перри попытается отыскать чертовы врата». Мюррей сунул в рот несколько жевательных таблеток. «Нет, этого не может быть, ведь они же победили!» «Еще звонок», — сказал Том. «Дью, подожди немного», — попросил Мюррей. Он взглянул на экран. В нижнем левом углу горело название другого телеканала — Fox 2 News. Внизу, по центру, высветилась надпись Эстакада на скоростной автостраде М-10. Сцена, как две капли воды, была похожа на предыдущую. Сотни сбившихся в кучу автомобилей, зеленый хаммер на эстакаде и солдаты, ведущие прицельный огонь. Через эту мешанину автомобилей никак не пробиться. Огден перекрывал все въезды и выезды из Детройта. Лангорд снова взял трубку. «Дью, если это работа Огдена, то чего он, черт возьми, добивается?» «Наводит хаос», — ответил Дью. «Ему ведь это на руку. Похоже, он пытается заблокировать все движение. Хочет создать большой периметр с большим количеством гражданских лиц внутри, чтобы вы не смогли бомбить, если нам удастся отыскать врата». «Вот негодяй!» — проскрежетал зубами Мюррей. «А две другие роты батальона внутреннего реагирования все еще в Форт-Брегге?» «Они уже в пути в Детройт», — сказал Мюррей. «Должны приземлиться приблизительно через 30 минут. Я еще задействовал части 82-й воздушно-десантной дивизии. Им потребуется 8 часов». Его голос затих. Впрочем, ему и не нужно было договаривать. Если врата откроются и через них что-то пройдет, солдаты 82-й дивизии будут первыми, кому придется встретить врага. «Я все понял», — сказал Дью. «Вот еще что. Сержант-майор Нильсон сообщил, что утром в аэропорту видел по меньшей мере 2 взвода роты Х. Теперь их там нет. То есть, скорее всего, они выехали в Детройт. Примерно 45 человек. Пусть кто-нибудь из твоих птичек задаст им жару». «Задать жару?» — переспросил Мюррей. «Но ведь мы не знаем, заражены эти люди или нет. Можно установить контрольно-пропускной пункт для проверки. Если проба окажется отрицательной, мы лучше их используем против Огдена». «Контрольно-пропускной пункт», — усмехнулся Дью. «У тебя что, с головой не в порядке? Ты хочешь, чтобы вооруженные до зубов и проверенные в боях солдаты подчинились нескольким полицейским на посту?» Агент был прав. «Ладно, я позабочусь об этом», — сказал Мюррей. «Возьми инициативу на себя. Придавите их как надо, чего бы это вам ни стоило. Нам обязательно нужно доставить Перри в Детройт. Только так мы сможем отыскать врата». «Скоро прибудут роты Янки и Зулу из Форт-Брега», — сказал Мюррей. «В подразделениях Огдена есть как минимум 10 стингеров. И будь уверен, он захватил их с собой в Детройт. Нужно разобраться с ними до вашего прибытия. И береги Доуси. Сейчас мы никак не можем позволить себе его потерять». «Перри постарается, но знаете, эта чертова штука открывается через 75 минут. Что бы вы ни делали, не мешкайте». «Держитесь пока за пределами города», — добавил Лангорд. «Мы постараемся ослабить позиции противника. Потом попробуем через спутники определить местоположение врат и укажем вам место для приземления».